Вот значит как. Я лежал на гостиничной кровати и, как удав, переваривал плотный обед. Крабогном тем временем бегал по особняку графа Чурпасова и собирал информацию. И мне она совершенно не нравилась. Обхитрить меня решил слизняк. Зачем мне замена, если оскорблениями швырялся граф? В трезвом уме и здравой памяти, в отличие от его сынка. И рожу я хотел начистить именно ему. Хитрец решил оставить меня в дураках, но нет, не выйдет. Мне повезло, что когда я подключался к информационному полю этого мира, случайно хватанул сознание о дуэльной этике. Взглянув на часы, я потянулся к смартфону. Дуэль состоится через 3 часа. Есть время, чтобы подготовиться. Когда все звонки были сделаны, я поставил будильник на 4 часа и заснул. Правда, по итогу зря это сделал. Проснулся с тяжелой головой и помятым лицом, словно не отдыхал, а пьянствовал и дрался. Приведя себя в божеский вид, я прихватил с собой золотой браслет, сбежал по лестнице в вестибюль и пошагал на выход. Внезапно меня окликнула девушка с ресепшена. «Господин Ломоносов, можно вас на минутку?» «Конечно», — улыбнулся я. «Простите меня, господин Ломоносов, это немного неловко, но в мои должностные обязанности входит напоминание о том, что завтра в полдень оплаченное время закончится. Я бы посоветовала вам либо заранее продлить номер, либо выселиться к этому времени». Она едва заметно поежилась. «Понимаете, иногда происходят неприятные недоразумения. Вот, например, вчера компания аристократов подралась с портье». «Без проблем, можете не объяснять. Я из понятливых. Когда вернусь, плачу еще парочку дней. Так не хочется покидать Москву. Здесь даже воздух». Подмигнув ей, я глубоко вдохнул и простонал. «Волшебный воздух». Под хихиканье девушки я вышел на улицу. Нужно срочно найти деньги. Возможно, все-таки придется сбыть часть драгоценностей. Или оставить их в качестве неприкосновенного запаса. Но с одним золотым браслетиком сегодня точно расстанусь. По дороге к месту дуэли я заложил его в ломбарде по заниженной цене, однако у меня не потребовали документы. В Никольском переулке за 100 метров до палат бояр Романовых меня уже ждал доктор с магическим даром. Только-только выпустившийся из университета парень, единственный, кто согласился поработать на выездном медицинском освидетельствовании. Высокий, худой, в круглых очках на кончике орлиного носа. Я подошел к нему и уточнил. «Вы доктор?» «Да, я», — проговорил он. Речь у него была быстрая и четкая. «Оплата вперед». «Конечно». Я протянул ему оговоренную ранее сумму. «Все, как и договаривались. Вам всего лишь нужно будет подтвердить или опровергнуть слова моего противника, если, конечно, он потребует отвод от дуэли». «Понял», — доктор сухо кивнул. В небольшом парке у палат бояр Романовых было очень шумно и многолюдно. Охрана архитектурного памятника тревожно прохаживалась вдоль забора и посматривала на гудящую толпу, которая разделилась на 2 группы. Случайные зеваки, почуявшие что-то интересное, и журналисты, которым я дал анонимную наводку. Я специально явился чуть раньше назначенного времени. Хотел посмотреть на морду графа Чурпасова, когда тот прибудет на дуэль. О, это было бесценно. Когда подъехал черный лимузин, журналисты достали диктофоны и защелкали камерами, а любопытные зеваки чуть не бросились под колеса. Вышедший на костылях из машины Чурпасов не смог сдержать изумление. Он нашел меня глазами и опасно прищурился, словно обещая жестокие кары. Я ухмыльнулся. «Конечно, конечно, жду не дождусь». «О, Ванька!» — пробормотал доктор за моим плечом и показал на помощника Чурпасова. «Мой бывший одноклассник». Тот неожиданной встречи не обрадовался. Переводил взгляд с доктора на меня и обратно и напряженно морщился. А потом в его глазах вдруг вспыхнуло понимание, и он дернул графа обратно в лимузин. «Да чтоб его изнанка сожрала», — догадался гаденыш. Сложил 2 плюс 2. Но с другой стороны, даже интересно, как они будут выпутываться. Неужели прямо сейчас сломают графу ногу? Да нет, звучит бредово. В этот момент до меня донесся сдавленный крик. Жаль, что происходит в лимузине не разобрать из-за тонированных стекол. Во второй раз граф Чурпасов выбирался из машины с заметным трудом и выглядел бледным и взлохмаченным. На его лице проступили капельки пота, и он сейчас явно мысленно проклинал меня. За ним маячил крепко сколоченный парень, мускулистый, весь в татуировках и шрамах, с пудовыми кулаками. Опираясь на локоть своего помощника, граф подошел к дуэльной площадке и громко заявил. «Из-за травмы я не смогу участвовать в дуэли лично, поэтому выставляю другого бойца от своего имени. Номер 35 Московской арены». Вперед вышел парень с татуировками. «Требую медицинского освидетельствования», — сказал я. «Обвиняешь меня в обмане», — прошипел граф. «Соблюдая правила». Толпа затихла, журналисты затаили дыхание. И все разочарованно выдохнули, когда доктор подтвердил, что нога действительно сломана. «Моим секундантом будет Иван Григорьевич Башмак, мой помощник», — сообщил граф. «А моим — доктор, который вас осматривал», — сказал я. «Предлагаю следовать дуэльному кодексу. Один дуэлянт выбирает оружие, а второй — как мы будем драться. До первой крови, признания поражения или смерти. Бросим жеребий». Я вытянул маленькую спичку, поэтому граф Чурпасов выбирал первым. Я думал, что он ухватится за возможность навязать мне оружие, которое удобно его бойцу, но нет. «Вы будете драться до смерти», — отчеканил он, отступил и уселся на лавку с гордым видом. «На кулаках, без применения магии», — решил я. Номер 35 встал напротив меня, размял плечи, похрустел пальцами и равнодушно произнес. «Прости, парень, не я устанавливаю правила». «Это я должен извиняться», — пожав плечами, произнес я. После моих слов его брови взлетели вверх, и он рассмеялся. Оно и понятно, в щуплом парне 18 лет он не видел достойного соперника. Первыми ударами 35-й меня откровенно щадил. Ему в кровь еще не ударил адреналин. По большей части парень развлекался и словно бы по привычке пытался сделать шоу. Надо бы узнать, что такое Московская арена. Название попадалось мне пару раз, но у меня были дела поважнее. Я уворачивался и держал дистанцию, так как понимал, один его удар отправит меня в глубокий нокаут. А учитывая условия дуэли, я уже не очнусь. Но настораживало меня другое. Его скорость и сила превышали человеческие. Возможно, не каждый это способен заметить, но я чувствовал, как от моего противника разило магией. Граф Чурпасов жадно следил за поединком. Зеваки подбадривали то меня, то 35-го. А журналисты либо что-то говорили в диктофоны, либо снимали бой на видеокамеры. Все окружающие понимали, что мне не победить в этой дуэли, и просто ждали, когда последнего Ломоносова прикончат, наслаждаясь зрелищем. Однако у меня были свои планы на этот счет. «Ну что, парень, пора заканчивать», — протянул 35-й и понесся на меня, как носорог. «Ну, если ты так говоришь», — усмехнувшись, я активировал сканирование. Темно-синим загорелось все его тело, кроме нижней части ребер по левой стороне. Точнее, там свечение было послабее. Слабое место. Так я и думал. Особый вид энергетического доспеха. Он не только защищал его тело, но и усиливал физические показатели. Увернувшись от левого хука, я поднырнул под кулак, упал на спину и со всей силы пнул 35-го под дых. Раздался хруст, парень завалился на спину. На его лице было написано «Неверие». Он задыхался и кашлял кровью. Кажется, ребра пробили легкие. Я чувствовал себя не лучше. В глазах потемнело, голова кружилась, сердце билось где-то в горле. Руки тряслись, уши заложило, я не мог даже встать. Вот почему сканирование бесполезно в бою с большим количеством противников. А в этом мире, вдобавок к откату, я еще потерял и пару сотен теней. Откуда-то издалека донеслось гневное. «Прикончи его!» Проморгавшись, я понял, что орал граф Чурпасов, и орал он это мне. Помощник пытался его утихомирить, но он не успокаивался и вопил. «Пора заканчивать этот цирк. Кого ты мне подсунул? 35-й номер? Да его разделал этот щенок! Я тебя уволю, я вас всех уволю! Хватит, хватит, хватит! Дуэль до смерти, так пусть уже его прикончит! Твой хваленый 35-й номер все равно уже подыхает!» Я с трудом повернул голову к доктору и велел. «Помоги ему, не дай умереть!» Доктор склонился над 35-м, а я, пошатываясь, поднялся и, опершись на дерево, мутным взглядом осмотрел всех присутствующих. «Ты обязан его убить!» — визжал граф Чурпасов. «Я никому ничего не обязан. Не знаю правила, видимо, получше некоторых. Согласно дуэльному кодексу, я имею право пощадить своего соперника, если посчитаю, что его кровь смыла нанесенное мне оскорбление». Отчеканил я, и мой голос разнесся по всему парку. «Он сражался честно, он будет жить. А вот вы, неуважаемый граф Чурпасов, прячетесь за чужими спинами. В вас чести я не вижу. Можете вызвать меня на дуэль за эти слова, когда выздоровеете». Журналисты оживились, а зеваки уже в открытую пялились на графа и посмеивались. Чурпасов же молчал, стиснув зубы так, что желваки заходили. Он прекрасно понимал, что я откажусь от дуэли сейчас, снова отошлю к дуэльному кодексу, который позволял отклонить вызов от недееспособного противника. А вот потом... Потом уже сам Чурпасов не осмелится. Журналисты все это запомнят и обязательно упомянут в какой-нибудь газетке. Удивятся, почему Чурпасов стерпел оскорбление. Да и среди обывателей слухи пойдут, вон сколько зевак собралось. Доктор помог 35-му, и я, дождавшись, когда его заберет скорая, потопал вглубь парка. Мне было очень плохо. Тошнота подкатывала к горлу, колени подгибались, колотило только в путь. Я опустился на скамейку, окруженную густыми кустами, и вытащил из кармана кристалл, который получил в отделе «Сидр номер 12» за убитое одноглазое лихо. Он походил на рубин. Дальше оттягивать было глупо. Нужно изучить местную систему магического развития.